продолжал он, указав на меня. «Да, это мой сын Сережа, а дочка спит», — отвечал отец. Меня высунули из окошка. Мне также все поклонились и назвали меня Сергеем Алексеевичем, чего я до сих пор не слыхивал. «Всем вам мы рады, батюшка Алексей Степаныч», — сказал тот же крестьянин. Радость была непритворная, выражалась на всех лицах и слышна была во всех голосах. Я был изумлен и чувствовал какое-то непонятное волнение, и очень полюбил этих добрых людей, которые всех нас так любят. Отец мой продолжал разговаривать и расспрашивать о многом, чего я и не понимал. Слышал только, как ему отвечали, что, слава Богу, все живут помаленьку, что с хлебом не знай, как и совладать, потому что много народу хворает. Когда же мой отец спросил, отчего в праздник, а не на барщине? Это был первый Спас, то есть 1 августа. Ему отвечали, что так приказал староста Мироныч, что в этот праздник точно прежде не работали, но вот уж года 4 как начали работать, что все мужики постарше и бабы и ребятницы уехали ночевать в село, но после обедни все приедут. И что в поле остался только народ молодой, всего серпов сотню, под присмотром десятника. Отец и мать простились с крестьянами и крестьянками. Я отвечал на их поклоны множеством поклонов, хотя карета тронулась уже с места, и, высунувшись из окна, кричал «Прощайте, прощайте!». Отец и мать улыбались, глядя на меня, а я, весь в движении и волнении, принялся расспрашивать, отчего эти люди знают, как нас зовут, отчего они нам рады и за что они нас любят, что такое барщина, кто такой Мироныч и прочее, и прочее. Отец как-то затруднялся удовлетворить всем моим вопросам. Мать помогла ему, и мне отвечали, что в Парашине половина крестьян родовых, багровских, и что им хорошо известно, что когда-нибудь они будут опять наши, что они его знают потому, что он езжал в Парашино с тетушкой, что любят его за то, что он им ничего худого не сделал, и что по нем любит мою мать и меня, а потому и знают, как нас зовут. Что такое староста Мироныч, я хорошо понял, а что такое барщина, по моим летам понять мне было трудно. В этот раз, как и во многих других случаях, не поняв некоторых ответов на мои вопросы, я не оставлял их для себя темными и нерешенными, а всегда объяснял по-своему, так обыкновенно поступают дети. Такие объяснения надолго остаются в их умах, и мне часто случалось потом, называя предмет настоящим его именем, заключающим в себе полный смысл, совершенно его не понимать. Жизнь, конечно, объяснит все. И узнание ошибки бывает часто очень забавно, но зато бывает иногда очень огорчительно. После ржаных хлебов пошли яровые, начинающие уже поспевать. Отец мой, глядя на них, часто говорил с сожалением, «Не успеют нынче убраться с хлебом, да ненастье. Рожь поспела поздно, а вот шу яровые поспевают. А какие хлеба! В жизнь мою не видывал таких». Я заметил, что мать моя совершенно равнодушно слушала слова отца, не понимая, как и почему, но им не было жалко, что не успеют убраться с хлебом.